Вторая книга Паралипоменон, глава 5. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты-певцы, все они, то есть Асав, Еман, Едифун, и сыновья их, и братья их, одетые в вессон, с кимвалами, с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие, поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий.